Содержание окружения. Есть много видов деятельности, которые требуют от человека установки на общение с людьми, значимости пресловутого человеческого фактора. При других работах, наоборот, человек больше взаимодействует с цифрами, документами, техникой, нежели с людьми. В зависимости от того, что именно является предметом деятельности, для нас будут предпочтительны кандидаты с доминантой содержания или окружения. Снова мы можем вернуться к вопросу о социально желательных ответах. Если спросить человека, претендующего на руководящую должность, интересны ли вам личности ваших подчиненных, любой разумный человек ответит утвердительно. Аналогичные ответы мы получим, задавая вопросы человеку, чья работа ориентирована на технику, цифры или документы. Как и большинство перечисленных ранее параметров, эта шкала имеет большой диапазон вариантов. Определить соотношение содержания окружения можно, задавая специальные вопросы, а можно просто проанализировать речь кандидата. Примеры вопросов. Что вам больше всего нравилось на предыдущем месте работы? Почему вы выбрали именно эту профессию? Как вы выбирали какое-то из мест работы? Если вам сделают предложение о работе две компании, предлагающие одинаковый социальный пакет, как вы будете выбирать? Опишите идеальное место работы. Анализируя ответы, мы обращаем внимание на то, в какой степени в них присутствуют люди – коллектив, клиенты, общение, пациенты, ученики, подчиненные, друзья, родственники, чье-то мнение и так далее. И какое внимание уделяется содержанию работы. Очень близок к анализу ответов анализ речи. При этом необходимо помнить о том, что соотношение это шкальное, то есть чаще встречаются промежуточные варианты, нежели ярко выраженные крайности. Приведем пример анализа разговора с кандидатом с точки зрения определения соотношения содержания окружения. Первый вариант. Кандидата, претендующего на вакансию менеджера по работе с ключевыми клиентами, спрашивают: «Расскажите, что именно вам больше всего нравилось из опыта вашей работы?» И ответ его звучит так. «Моя работа всегда была связана с продажами и работой с клиентами. Это наиболее привлекательный для меня вариант, так как он дает возможность активно общаться с людьми, убеждать их. Особенно интересно работать с крупными дистрибьюторами, так как в этом случае взаимодействуешь с людьми действительно высокого уровня, заинтересованными в развитии своего бизнеса и в формировании долгосрочных и честных отношений с партнерами. Кроме того, мне очень интересна система трейд-маркетинга. Существует много разных приемов, которыми можно варьировать, а также придумывать новые. Это дает существенный рост продаж. Мой личный результат улучшается, а это тоже помогает лучше строить отношения с клиентами. В данном случае окружению соответствует информация, выраженная словами «активно общаться с людьми, убеждать их». Взаимодействуешь с людьми действительно высокого уровня, долгосрочных и честных отношений с партнерами. О содержании работы говорит информация, заложенная в словах. Система трейд-маркетинга, существует много разных приемов, которыми можно варьировать, а также придумывать новые. Это дает существенный рост продаж. Таким образом, мы видим, что доминирует окружение, примерно в соотношении 3 к 1. В данном случае это можно рассматривать как положительный момент, так как работа этого сотрудника будет в большей степени связана с построением отношений с клиентами и продажами. Второй вариант. Кандидат на вакансию программиста в фирму, разрабатывающую программное обеспечение, отвечает на тот же вопрос. В работе программиста меня больше всего привлекает возможность создания новых версий программных продуктов, а также то, что можно постоянно учиться и повышать свой уровень. Каждый год появляется что-то новое, что позволяет выходить на другой профессиональный уровень и находить более совершенные решения. В данном случае мы видим картину явного преобладания содержания. Об этом говорят такие выражения, как «создание новых версий программных продуктов», «можно постоянно учиться и повышать свой уровень», появляется что-то новое, что позволяет выходить на другой профессиональный уровень и находить более совершенные решения. Опять же, для данной вакансии такой результат будет вполне подходящим, если только мы не рассматриваем кандидата на руководящую должность. Еще один фактор, который стоит учитывать. Это тип корпоративной культуры и коммуникации с другими сотрудниками, в которые будет вовлечен данный кандидат. Если нам важно, чтобы у человека была более сильная ориентированность на окружение, нам стоит дополнительно задать несколько вопросов. Третий вариант. Кандидат на позицию дизайнера-консультанта в мебельный салон, в чьи обязанности будет входить работа с клиентами, предложение им разных вариантов мебельных комплектов, выполненных на заказ, отвечает на аналогичный вопрос. «Я стал работать в мебельном бизнесе, так как я дизайнер по образованию. Для меня было важно, что я могу применить свои навыки дизайнера по интерьерам, и есть возможность найти новые решения, создать уникальный проект, такой, какого раньше не было. Именно поэтому я всегда стараюсь найти нестандартные решения, которые не похожи на то, что уже было. Я работаю с клиентами в салоне, и моя задача — создать для них наиболее интересный проект». В данном случае мы наблюдаем явное преобладание содержания, поскольку доминирует выражение. Применить свои навыки дизайнера по интерьерам, есть возможность найти новые решения, создать проект, найти нестандартные решения, наиболее интересный проект. Но окружение также присутствует. Это отражено в словах. Я работаю с клиентами. Создать для них. В такой ситуации мы должны задать себе вопрос о том, что будет более приоритетно в работе дизайнера-консультанта в салоне. Работа с клиентами, их убеждения, продажи или создание проектов. В зависимости от ответа на этот вопрос и следует принимать решение. Надо четко осознавать, что ответ кандидата свидетельствует о том, что ему явно важнее, интереснее и приоритетнее создание проектов как таковых, нежели взаимодействие с клиентами. Опять-таки, это не хорошо и не плохо само по себе, а просто подходит или не подходит в каждом конкретном случае.